Майкл Нэш. А я еще сидел у него в кабинете и думал, что это один из немногих представителей своей профессии, отличающихся здравым смыслом. И почему они мчатся, сломя голову, именно сюда? Может быть, у Нэша с его-то деньгами есть свой домишко где-нибудь в Коннектикуте или на границе штата Нью-Йорк? Вполне возможно. Но при таких владениях здесь, под боком, с какой стати ему вести свои жертвы туда? Заглушая гул пропеллера, в его ушах звучали имена известных убийц, прятавших тела своих жертв на чердаках или в подвалах собственных домов. Вертушка крутила на загородном шоссе. «Здесь», — Винс указал направо, где были видны лучи ярких прожекторов. «Полицейский из Бриджуотера сказал, что они будут ждать нас в машине прямо у дома Нэша. Сажай». Снаружи казалось, что в доме все спокойно. В нескольких окнах на первом этаже горел свет. Винс настоял, чтобы Нона осталась с пилотом. Эрни и Крис бежали за ним по пятам по газону вдоль дорожки, ведущей к подъезду. Винс позвонил. «Говорить буду я». Через переговорное устройство они услышали женский голос. «Кто там?» Винс сжал зубы. «Если Нэш в доме, он уже будет знать об их появлении». «Агент ФБР, Винсент Домброзио, мадам, мне нужно поговорить с доктором Нэшем». Дверь слегка приоткрылась, но цепочку не сняли. «Разрешите взглянуть на ваше удостоверение, сэр?» Вежливый тон вышколенного слуги на этот раз — это был мужчина. Винс просунул свое удостоверение. «Поторопите их!» — в нетерпении произнес Крис. Цепочку сняли, дверь распахнулась. «Семейная пара», — подумал Винс, — «ведут хозяйство, живут в доме». Так они и должны выглядеть. Он попросил их назвать себя. «Нас зовут Джон и Ирма Хьюз. Мы работаем у доктора Нэша. Он здесь?» «Да», — ответила миссис Хьюз. «Он весь вечер дома. Он заканчивает свою книгу и просил его не беспокоить». «Дарси, ты великолепно проводишь самоанализ», — сказал Майкл. «Я говорил тебе это на прошлой неделе. Ты испытываешь некоторые чувства вины по отношению к родителям, так?» «Мне кажется, что да». Дарси заметила, что его зрачки сузились. Снова стало видно, что глаза у него серо-голубые. Началась следующая мелодия. «Красные розы для голубой дамы». Правая нога Майкла начала отбивать ритм. «Или я должна чувствовать себя виноватой?» — быстро спросила она. «Где комната доктора Нэша?» — спросил Винс требовательно. «Всю ответственность я беру на себя». «Когда он хочет, чтобы ему не мешали, то запирает дверь и никому не отвечает. Он очень сердится, когда его отрывают от работы. Мы даже не видели его после того, как вернулись из магазина, но его машина во дворе». Крис не выдержал. «Его нет наверху. Он разъезжает в своем комби и творит страшные вещи». Крис бросился к лестнице. «Где его комната, черт побери?» Миссис Хьюз умоляюще посмотрела на мужа, потом проводила их на второй этаж. Она постучала дважды, но ответа не последовало. «У вас есть ключ?» — потребовал Винс.